Именно это меня к ней влечет. Чарли, когда это было? Когда оно случилось? Что случилось? Этот адюльтер. Не было никакого адюльтера. Ничего похожего на секс между нами не было. Я даже за столом с ней не сидел. Я просто... Просто я устроил так, чтобы не терять ее из виду. Что ты этим хочешь сказать? Я тем временем переместился обратно в кухню и стал наблюдать за отваром. Ну, я не терял ее из виду. Договаривался о встречах. То есть она девушка по вызову? Нет-нет, говорю же, между нами ничего не было. Нет, она стоматолог. Я к ней ходил, изобретал предлоги. Там зуб побаливает, там с десной не так. Понимаешь, растягивал лечение. И, конечно, Эмили в конце концов просекла. Чарли вроде бы давился рыданиями. Потом плотину прорвало. Она доискалась, потому что я чересчур увлекся зубными нитями. Чарли перешел едва не на крик. Она сказала, с тобой в жизни такого не было, чтобы ты не расставался с Флостиком. Но это же бессмыслица. Чем лучше следишь за зубами, тем меньше поводов обращаться к зубному врачу. Ни о каком таком смысле я не думал. Я просто хотел ей угодить. Послушай, Чарли, ты с ней не встречался вне кабинета? Не был с ней близок? Так в чем проблема? Проблема такая. Мне нужен был кто-то, кто бы извлек на свет это мое второе «я», запятнанное внутри. Чарли, послушай. Я вот со времени твоего последнего звонка стал намного спокойней. И, честно говоря, тебе тоже следует успокоиться. Обсудить все мы сможем, когда ты вернешься. А теперь мне нужно готовиться. Ведь через какой-нибудь час вернется Эмили. У меня процесс в самом разгаре. Наверное, это и по моему голосу заметно. Ну и дела, чтоб тебе. У него, видишь ли, процесс в самом разгаре. Отлично. Друг называется. Чарли, ты не иначе расстроен из-за неудачного номера в отеле. Но ты должен успокоиться. Взглянуть на вещи в перспективе. И набраться мужества. А у меня сейчас процесс в самом разгаре. Вот разберусь с собачьей историей, тогда смогу по полной тебе подыграть. Эмили, скажу я, да чего же я жалок, Эмили, ты только посмотри. И ведь я не особенный, таких людей большинство, но Чарли, он совсем не такой. Чарли, он из другой оперы. Нельзя такое говорить. Очень уж ненатурально звучит. Тьфу, дурь. Да не такими же словами. Положись на меня. Я даже ситуацию буду держать под контролем, так что успокойся. А теперь я должен идти. Я положил трубку и присмотрелся к кастрюльке. Состав вскипел, пар шел вовсю, но запаха особенного не ощущалось. Я прибавил огня, чтобы кипело сильнее. Тут мне захотелось свежего воздуха, а поскольку из кухни имелся выход на плоскую крышу, которую я не успел обследовать, я шагнул туда. Вечерний воздух был напоен ароматом, словно не в Англии в начале июня. И если бы не прохладный ветерок, я бы мог подумать, что вернулся в Испанию. В небе еще не сгустилась тьма, но звезды уже зажигались. За стенкой, что огораживало участок, виднелись бесчисленные окна и соседские задние дворики. Во многих окнах светились огоньки. Дальние, если присмотреться, казались продолжением звездного неба. Дворик на крыше был невелик, но определенно внушал романтическое настроение. Воображению представлялась вышедшая прогуляться теплым вечером пара. Вокруг кипит городская суета, а они прогуливаются под ручку меж горшков с кустиками и беседует о повседневных делах. Я задержался бы на крыше подольше, но расслабляться не следовало. Я вернулся в кухню, пошел мимо кипящей кастрюльки и остановился на пороге гостиной. Осмотреть сделанное ранее. Самая большая ошибка, как я понял, заключалась в том, что я подошел к задаче не так, как сделала бы тварь, подобная Хендриксу. Ключом к решению было сделаться Хендриксом и посмотреть на мир его глазами. Подойдя к делу с таких позиций, Я убедился в несостоятельности не только собственных мер, но и многих советов Чарли —